Глава 6. «Сердце, терпи! Ты другое еще погнуснее стерпела!» Гомер. Одиссея. Перевод Викентия Вересаева. Часть 1. У Па была серия книг, которые я любил изучать вечерами, а называлась она «История Земли и живой природы». Состояла она из 4 томов, но больше всего мне нравился второй, где рассказывалось обо всех животных мира. Не было такого существа, о котором нельзя было прочитать в этом томе яркое и понятное описание. Едва маршал Фармер произнес слово «арабский», как в моей памяти возникла страница в том самом томе. Из всех стран, где разводят лошадей, самую красивую породу вывели в Аравии. И как я сам не догадался? Ведь с самого начала пуни показался мне знакомым. Его профиль, арка шеи, высоко поднятый хвост. Все это было в книге на рисунках, изображающих его прародителей. Хорошо ли он прыгал? Сам Пегас не перепрыгнул бы это ущелье с большей легкостью и грациозностью, чем мой пони со мной на спине. Он приземлился на другой стороне, словно пушинка. Я соскочил на землю и опустился на колени возле головы маршала Фармера. Он дышал, но из его рта вытекала кровь, а одна нога загибалась под невозможным углом. От одного взгляда на нее у меня закружилась голова. «Маршал Фармер!» — позвал я, прикоснувшись к его щеке. «Вот и ты!» — слабым голосом ответил он и приоткрыл глаза. «У тебя получилось, малец?» «Да, сэр, со мной все хорошо». «Что с моей кобылой?» Он поднял голову, чтобы найти ее взглядом. Кобыла к тому времени встала на ноги, но сильно хромала. «Сломана передняя нога», — подумал я, однако промолчал. Маршал пришел к тому же заключению и выругался, а потом опять опустил голову на камень. «Принеси мне воды», — попросил он. Я быстро подошел к его лошади, достал фляжку и приложил к его губам. Вода потекла по его подбородку, не попадая в рот. Старик замахал рукой, чтобы я остановился. Я отодвинул фляжку и молча ждал от него следующих указаний. «Ну, я и вляпался», — пробормотал он. «Вам больно?» — он мотнул головой и нахмурился. «Нет, не больно. Я вообще почти ничего не чувствую». «Что нам делать?» Он ненадолго задумался, оценивая ситуацию. «Скажем прямо, малец, у нас нет особого выбора. Придется тебе ехать в Розашарон за помощью». «Это я могу». «Хорошо. Выходит, не зря я согласился взять тебя с собой». «Что мне делать, когда я доберусь до Розашарона?» «Тамошнего шерифа зовут Арчибальд Бёрнс. Мы с ним не виделись много лет, но он меня вспомнит. Расскажи ему, в какую передрягу я попал, и что Роско Оллериншоу прячется в пещере в промоине южнее водопада. Он поймет, где это. Пусть он соберет отряд из дюжины крепких парней и сегодня же едет сюда, понял? Это важно. Ты все запомнил?» «Да, сэр», — ответил я. «Как зовут шерифа?» — задал он вопрос для проверки. «Арчибальд Бёрнс». «А как зовут бандита? Давай-ка посмотрим, запомнил ли ты его имя?» «Роско Оллериншоу», — сказал я по слогам. Маршал выдавил подобие улыбки и похлопал меня по руке. «Молодец!» «Но как вы тут останетесь? С вами ничего не случится?» — спросил я. «Со мной? Со мной все будет в полном порядке, малец», — заверил он меня. «Это не первая моя царапина, не о чем говорить. А теперь поставь мою фляжку вот сюда, чтобы я мог дотянуться. И трогайся». «Давайте я вас одеялом укрою», — предложил я. «Мне ничего не нужно, малец. Нечего трястись надо мной. Лучше садись в седло, да езжай поскорее». Я кивнул, слишком потрясенный, чтобы самостоятельно принимать решение. Сев на пони, я через лес поехал в Розашарон.